У него оказалось не на 30 телят меньше, как он ожидал, а почти на полсотни больше. Долгие годы этот случай оставался для него загадкой, пока однажды на рыбалке дядя Ред не признался Гасу, что, когда они начинали фермерствовать, он заклеймил часть своих телят клеймом Гаса. Сделав паузу, Джейсон взглянул поочередно на меня и на мисс Гастингс в ожидании знаков одобрения, а затем продолжил. «В этой истории, рассказанной мне мистером Колдуэллом, лучше всего отражается мое нынешнее понимание основ дружбы. Я понимаю, что для таких отношений требуются долгие годы, но, думаю, дело того стоит. Как вы знаете, в прошлом месяце я познакомился с парнем, у которого прямо на дороге сломалась машина. Его зовут Брайан. Я помог ему купить новый двигатель, и с этого момента мы стали видеться довольно часто. Думаю, когда-нибудь мы станем такими же друзьями, как Гас Колдуэлл и мой дед». Джейсон посмотрел мне прямо в глаза. «И надеюсь, что сумею стать для него таким же хорошим другом, каким были вы для Реда Стивенса». Я улыбнулся. «Поздравляю, Джейсон, вы на верном пути. Могу добавить только одно. Любые усилия, вкладываемые в дружбу, всегда окупаются с лихвой». Я поблагодарил Джейсона за рассказ о Реде Стивенсе и Гасе Колдуэлле. Уже полвека я знал об их крепкой мужской дружбе. История, рассказанная Джейсону Гасом Колдуэллом, была лишь одним из ее проявлений. Мисс Гастингс вывела Джейсона из конференц-зала, и я остался наедине со своими воспоминаниями. Откинувшись в кресле и вспоминая Реда Стивенса, я думал о том, что ни один из нас не понимал вначале, какая дружба вырастет из нашего знакомства. Потом мои мысли плавно перешли на сегодняшние события, и я вдруг понял, что, несмотря на столь короткий срок, Джейсон сумел почувствовать, каково это — быть другом. Я искренне надеялся, что его новая дружба со временем окрепнет и согреет его жизнь, как согрела мою и жизнь покойного Реда Стивенса. 6. Дар обучения. Образование — это путешествие длиною в жизнь, и чем больше вы узнаете, тем больше остается непознанного. Дело о наследстве, оставленном Редом Стивенсом своему внучатому племяннику Джейсону, было самым необычным и, быть может, самым важным из всех дел, какие мне приходилось вести в моей адвокатской карьере. Наступил уже 4-й месяц нашего долгого путешествия с Джейсоном, но я все еще не мог понять, насколько далеко мы продвинулись. Несомненно, Джейсон менялся к лучшему. Однако его самонадеянность и эгоизм, порожденные жизнью в достатке и праздности, то и дело вылезали наружу. В начале очередного месяца мы, как всегда, собрались в конференц-зале. Не успела мисс Гастингс включить видеозапись, как Джейсон прервал уже ставший привычным ритуал. «Послушайте, до сих пор я делал все, что вы говорили. Но мне нужно хотя бы приблизительно представлять себе, куда мы идем и что я получу в итоге. Не могу же я потратить впустую целый год своей жизни». Несколько секунд я пристально смотрел на Джейсона, стараясь найти именно те слова, которых ожидал бы от меня Ред. «Джейсон», — сказал я наконец, — «вы и без того потратили впустую столько лет. Год послушания воле двоюродного деда только изменит вашу жизнь к лучшему. Впрочем, у вас и есть право в любой момент послать все к черту. Неужели вам трудно сказать, что я в итоге получу?» — взорвался Джейсон. «Тогда бы я и решил, стоит ли игра свеч». Я окинул его своим судейским взглядом и официальным тоном заявил: «Молодой человек, честь, долг и дружба обязывают меня точно следовать инструкциям Реда Стивенса. Так что выбора у меня нет. А вот у вас он есть. Вы либо играете по установленным правилам, либо я эту игру прекращаю. Вам что-то непонятно?